и советники которого не отстаивают специфических интересов одного из видов. К пункту третьему. Утверждение, будто руководство воздушной войной не предъявляет к руководству всей войной никаких специфических требований, кроме сохранения базы для использования Люфтваффе, ошибочно. Руководство войной в целом находится в постоянной взаимосвязи с руководством войной как на суше, так и на море. Оно выполняет и такие функции военного руководства, как, например, обеспечение безопасности авиационных баз, переброска авиационных частей и соединений в район операций сухопутных войск, использование наземных транспортных путей при передислокации Люфтваффе и тому подобное. Все это может приемлемым образом согласовать лишь стоящий над всеми видами вооруженных сил верховный главнокомандующий вместе со своим штабом, в состав которого входят независимые друг от друга советники от всех составных частей вермахта. К пункту четвертому. Параллельное существование руководства вооруженных сил и руководства сухопутных войск столь же малоприемлемо, как и параллельное руководство армии и корпуса. Верховный главнокомандующий вооруженными силами руководит войной и несет за это ответственность. Стоящий под ним, а не рядом с ним, главнокомандующий видами вооруженных сил, в свою очередь руководят, соответственно, войной на суше, в воздухе и на море, отвечая при том за вверенный им сектор. Если этот руководящий принцип будет осознан так же, как он является само собой разумеющимся в каждом из видов вооруженных сил, никаких трений больше не будет. Обоснование сухопутных сил по пункту В. Пункт первый. Если Верховное Главнокомандование Вооруженных Сил встанет промежуточной инстанцией между Верховным Главнокомандующим и главнокомандующими видами вооруженных сил, ответственность последних будет ущемлена в недопустимой мере. Пункт второй. Ответственность, которую несут главнокомандующие видами вооруженных сил, столь тяжела, что интересы этих видов должны отстаиваться непосредственно перед верховным главнокомандующим вермахтом. Пункт третий. Взаимосвязь министерских полномочий при такой инстанции, как верховный главнокомандующий вооруженными силами, поневоле придет к тому, что главнокомандующие отдельными видами в большей или меньшей степени будут низведены до уровня генерал-инспекторов своего рода оружия. Пункт четвертый. Объединение министерских полномочий в руках Верховного Главнокомандующего Вермахта означает неимоверное скопление различных дел и приведет к двойной организации, ибо виды вооруженных сил все же не могут быть лишены своих соответствующих органов. Точка зрения ОКВ по пункту В. К пункту первому. Верховное Главнокомандование Вермахта, ОКВ, отнюдь не промежуточная инстанция между Верховным Главнокомандующим и главнокомандующими трех составных частей Вермахта. Оно лишь дает им возможность единого руководства. Руководят не штабы, а главнокомандующие отдельными видами вооруженных сил, которые дают директивы и указания своим штабам. Главнокомандующие не только опираются на свои штабы, но и прислушиваются к рекомендациям вышестоящих офицеров. К пункту второму. Ответственность главнокомандующих за структурное построение своих видов вооруженных сил и за руководство ими и впредь остается незыблемой. Они, как и ранее, должны являться ответственными советниками Верховного Главнокомандующего Вермахтом по делам своего сектора, а это значит, за руководство войной на суше, на море и в воздухе. К пункту третьему. Министерские полномочия нужны вермахту только для организации сражающейся нации и для военного законодательства.